Глава 20. Весь мир гудел. Все дальние рубежи пришли в движение, чем громче звучали голоса спешащих на зов людей, тем тише становилось в самом центре Альянса. Духовная Академия, долгое время приковывающая к себе взгляды всех и каждого, стремительно пустела. Ее воспитанники были элитой высшего общества. Это были дети самых могущественных практиков, наследники кланов. Все они с детства готовились к вот таким событиям. Их обучали, что однажды, рано это будет или поздно, но все они будут держать ответ не только за себя, но и за всю семью. За деда, за отца, за младшую сестру и брата, за всех старейшин, за весь клан. Им говорили, что именно они будут представлять Альянс. И это время наступило, как и всегда бывает, очень неожиданно для всех. Пускай очень странным образом, но мир в самом деле снова стал на порог войны. Еще одной, разрушительной, страшной. Огромное множество людей понимало, что именно стоит на кону. То, что в этот раз за право жить в этом мире люди будут сражаться бок о бок с демонами, с духами, с разумными животными, это было ново для всех. Необычно. Пугающе и в то же время интересно. Разве не об этих изменениях твердил глава Альянса? Простые смертные были не в курсе тяжелых душевных метаний их избранного лидера. Они просто верили, что все должно быть под контролем. Ведь глава не зря все это делал. Он радикально менял вековые устои. Да, но что теперь-то? А теперь вот, война на пороге. И люди в ней участвовать будут не одни. Теперь они не одиноки. У них есть союзники, а значит и последствия будут не столь разрушительны. Возможно. Люди хотели верить, они были очень воодушевлены. Они хотели это увидеть, хотели засвидетельствовать. И потому Академия стремительно пустела. Наследники кланов, да даже просто влиятельные в будущем, а пока что просто молодые мастера. Их кланы отправляли старейшин, потому что таков приказ. А еще отправляли молодых, потому что они должны были это видеть. Они просто должны были участвовать, они должны были стать свидетелями этого. Как именно война закончится, неважно. Важно то, что мир изменится. Его изменят те, кто прямо сейчас идет туда, сражаться на ту сторону. Они должны были стать частью этого. Любой хотел приложить к этому руку. Простой приказ, озвученный Азаром, буквально перевернул весь изведанный мир с ног на голову. «А ты все сражаешься, да?» Невысокая розоволосая девушка медленно шла по опустевшей академии, не сильно разделяя всеобщее возбуждение. Ей было не по себе от неопределенности и будущих изменений, которые теперь неминуемо произойдут. Окинув взглядом безлюдное озеро, она подошла к зданию самого центра академии, туда, где еще слышались звуки других людей. Зашла внутрь, посмотрев на место для поединков, и обнаружила своего знакомого, который прямо сейчас сражался на духовной арене. Он часто так делал, особенно последнее время. Яркий, резкий голубой меч мелькал словно молния. Его атаки сыпались на врага, и всем наблюдателям казалось, что с каждым мгновением резкие выпады становятся только быстрее. Но девочка точно знала, что это не так. Не голубой клинок становился быстрее, а его оппонент — тот, кто от этого меча защищался, становился медленнее и слабее с каждой атакой. Клинок резко взлетел вверх, опустился вниз, а уклоняющийся от него противник уже через 30 секунд боя больше не мог никак этому мечу сопротивляться. «И снова победил?» — улыбнулась девочка, смотря на таблицу. На стене сбоку был обширный список студентов, которые каждый день мерились силами друг с другом. Одно имя опустилось вниз, одно приподнялось вверх. Взлетела почти на 20 пунктов, остановившись где-то чуть выше середины списка. Дуан Эрзан. «Чертов бездомный! С каждым разом он все свирепее становится!» Множество людей здесь тоже были любители подраться, но когда двери в комнату для боев открылись, желающих выступить против победителя что-то не нашлось. «Привет!» Он не испытывал радости победы, просто вышел из комнаты со спокойным лицом. Но стоило ему увидеть эти розовые волосы, как в его голосе тут же много жизни появилось. Он поздоровался, направился к этой девушке, освободив комнату, и она тут же снова закрылась, начиная новый поединок, но уже без него. «Я тоже ухожу». Он хотел что-то сказать, но она словно прочитала его мысли. Сказала вот это, тут же убрав с его лица тот воодушевленный вид. «А!» Выдохнул он и остановился перед ней. Хотел подойти ближе, но остановился от нее за три шага. «Вот как!» «Так решил клан!» Словно оправдывалась она. «Я не могла ничего сделать!» Медленно опустив голову, она сама себя руками обхватила. Зажалась, словно хотела от чего-то спрятаться. «Ты же говорила, что должна просто академию закончить, чтобы выйти замуж». «Да», — кивнула она. «Да, говорила». В самом деле было такое, но мир изменился. Ее клан отправлял туда всех своих отпрысков, она не исключение. «Наверное, хотят, чтобы я того парня соблазнила», — хихикнула она, желая убрать возникшую неловкость. «Глупо, правда?» «Кого?» — тут же спросил Эрзан. «Ты знаешь». Еще сильнее улыбнулась та, а затем головой покачала. «Забудь, я просто шучу», — отмахнулась девушка. «Мало кто всерьез думает, что у них будет шанс подложить свою дочь под этого парня. У него ведь есть его королева». Отношения между Ашей и Азаром ни для кого не были секретом. Как и иллюзий не было, что попытавшийся влезть между ними получил бы хоть что-то, кроме смерти. «Завидую им», — улыбнулась девушка очень странной улыбкой. «Вряд ли для меня это возможно — встретить кого-то и остаться с ним, даже если весь мир против. Скорее всего, меня будут сватать каждому, кто в будущей войне хоть немного отличится. Ну, или у кого родственники будут повлиятельнее, если все будет совсем плохо». Ее улыбка совсем уж невеселая стала. «Кстати», — снова попыталась приободриться она с помощью еще одной шутки. «А ты знал?» — хмыкнула она, показав зубы. «У вас с ним одна фамилия». «В этом случае не родственники?» «Да», — протянул Эрзан, но с таким отрешенным видом, что девушка перед ним даже беспокоиться о нем начала. «Я знаю», — проговорил он, — «мы оба носим фамилию Дуан». «М-м-м», — затянула та, смотря на своего друга. «Ладно», — и просто рукой махнула. «Не бери в голову». Разговор не очень хорошо строился. Странная неловкость просто нависла в воздухе, и девушка просто переминалась с ноги на ногу. «Я попрощаться пришла», — наконец заговорила она, когда совсем уж невмоготу стала. «Пожелаешь удачи?» «Да», — просто ответил тот, все еще находясь в небольшой прострации. «Ладно», — повторила она. Обернулась, чтобы уйти, отошла на шаг и остановилась. Обернулась и бросила взгляд на все еще замершего друга. «Береги себя», — и сама решила ему это пожелать. Сама не поняла, почему. «Да», — все, что он ответил. Все, что он мог сказать. «Да», — бросил он ей вслед, даже если девушка уже давно исчезла, а затем стиснул руки, сжал кулаки так, что начали трещать кости. Тоже развернулся, не пошел за ней, отправился вглубь здания, но даже взглядом комнаты для боев не удостоил. Быстрым шагом отправился к лестнице, поднялся на второй этаж, а затем и третий. «О-о-о!» — услышал он приветственный смешок. Местный старейшина, который отвечал за распределение наград, не мог отлучиться из здания. Тут всегда кто-то был, и сейчас была его очередь. Он хорошо этого паренька знал, каждый день видел, как он дрался, следил за боями. «Воспоминания, которые ты хочешь купить, очень дорого стоят, да?» — улыбнулся он, встречая бездомного. «У тебя очень интересная сила, довольно редкая. Ты правильно сделал, что пожелал купить эту вещь. Она сильно тебе поможет». Увидев те воспоминания, ты, возможно, сможешь свою силу развить. Именно поэтому Эрзан сражался как безумный. Не только потому, что ему нужен был боевой опыт. Вернее, не только поэтому. Тут в самом деле был рай для духовных практиков. Едва ступив в зал наград, он отыскал шар. Маленький артефакт, хранящий в себе воспоминания человека с очень похожим духом. Он расспросил старейшину, поднял о нем записи. Тот человек был очень сильным, диким, практиком. Он не желал присоединяться к Альянсу, жил сам по себе и продал эти воспоминания в библиотеку просто, чтобы заработать денег. Был очень своенравным, непокорным. Но совершенно точно достаточно могучим, чтобы совершить вот такую сделку. Он был старым монстром, который обошел весь изведанный свет. Эрзан мог столькому у него научиться, посмотрев на его наследие. «Да», — ответил он на вопрос старейшины, — «и нет». «Вернее...» — запнулся он, теряясь в собственных мыслях. «В чем дело?» — улыбнулся старейшина. «Я просто спросить хотел», — заговорил он, поднимая подбородок. Могу ли я обменять все очки Академии, что у меня есть, на духовные камни?» «О!» — теперь уже удивленным голосом ответил старейшина. «Тоже на войну хочешь отправиться, да?» «Я просто спрашиваю», — неуверенно ответил Ирзан. «Если не уверен, не ходи», — кивнул старец, видя в этом ученике множество сомнений. «Ты умрешь, если будешь сомневаться», — проговорил он. «Если точно не знаешь, зачем тебе это, то только подставишь остальных. Скажи мне, зачем тебе отправляться туда?» «Я...» — запнулся Ирзан, не зная, что и ответить. «Не можешь сказать», — улыбнулся тот. «Потому что причин нет». «Причина есть». «Да? Значит, ты просто не можешь решиться». На лице старейшины появился предосудительный взгляд. «Туда много кто отправился», — проговорил он. «Сражаться за себя, сражаться за свой клан, сражаться за всех нас. Чего ты добьешься, придя туда, но не зная точно зачем, м?» «Я же сказал, что у меня есть причина». «Ха-ха-ха-ха», — засмеялся тот, а затем резко нахмурился и отмахнулся от ученика, как от назойливой мухи. «Не хватит. Для отправки туда тебе потребуется вдвое больше». «Черт!» — прошипел Ирзан, снова кулаки стиснув. «За девочкой той отправиться хочешь», — улыбнулся старейшина. Разумеется, он знал об отношениях между этими двумя. Он часто видел, как она приходила и смотрела за поединками. Он знал, что именно из-за нее этот парень вот так переменился. «Просто чувствую, что должен пойти», — прошипел Ирзан. «Я знаю, что все еще слишком слаб. Из-за ее клана мне даже приблизиться к ней не позволят». Скорее всего, она будет окружена старейшинами и будет находиться под их опекой и защитой. Отправившись туда, он будет просто под ногами мешаться. «Я знаю, что с ней ничего не случится», — продолжал он. «Знаю, но...» Ему все еще многого не хватало. Он так презирал себя, того, прошлого. Если бы он тогда тренировался, если бы приложил достаточно усилий, то сейчас разве бы испытывал такое? «Я просто хочу пойти туда», — проговорил он. «У меня уже достаточно поводов страдать от сожаления. Я не хочу давать себе еще один. Я просто чувствую, что должен пойти». «Ну тогда иди», — ухмыльнулся старейшина. Да так, что Ирзан аж вздрогнул от столь неожиданной перемены в его собеседнике. «Твой брат попросил», — еще сильнее улыбнулся старейшина. «Азар?» А вот на лице парня и вовсе проступил шок. «Чушь!» «Это невозможно», — взвыл его внутренний голос. «Его брат точно бы так не сделал». «Спустя пару дней, как ты начал драться», — закивал тот. «Он попросил один раз помочь тебе, так что можешь идти. Он все оплатит». «Я сам оплачу», — тут же взорвался Ирзан. «Спешите мои очки, все до последнего. Я сам остальные камни отработаю. Я потом их верну». «Ха-ха-ха-ха-ха», — захохотал старейшина, а затем медленно убрал с лица эту улыбку и показал парню почти злодейский оскал. «Вот теперь точно иди. Ты прошел». «Так вы соврали». «Это так важно?» — спросил старейшина с непроницаемым лицом. «Я дам распоряжение, можешь идти». «Спасибо», — обрадовался тот. «Я отработаю долг». «Конечно, отработаешь», — отмахнулся старейшина. «Только живым возвращайся». «Я обещаю». «И девчонку ту захвати. Зря, что ли, она так ради тебя старается». «Ладно». «Эх», — выдохнул старейшина, смотря в спину убегающему парню и медленно, иронично улыбаясь. «И в самом деле этот парень так сильно изменился», — бросил он, а затем отвернулся от двери, принявшись и дальше заниматься своими делами. «Твой брат и правда об этом попросил. Правда сказал, что я могу помочь тебе, только если ты попросишь хоть за кого-нибудь, кроме себя. Кажется, в этот раз твой брат не будет тобой разочарован».